форме бывает от эллиптических до линейно-ланцетных. Цветки белые или розоватые, иногда зеленоватые. Горец шероховатый очень похож на горец почечуйный или геморройную траву. У обоих одинаковое толстое колосовидное соцветие. Еще со времен Парацельса горец шероховатый известен в официальной медицине как мочегонное средство. В народной медицине его применяют при геморрое. Отсюда другое народное название этого растения – геморройная трава. Фармакологическими испытаниями установлено кровесвертывающее свойство горца шероховатого. В нем много дубильных веществ. Он также является и мочегонным средством. В народе это растение применяют при золотухе и как средство, регулирующее менструации. Способы применения. Отвар 20,0 на 200,0. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Экстракт 20,0. Принимать по 30-40 капель 3 раза в день. Номер 39. Горячавка желтая. Семейство горячавковых. С лечебной целью используют корень растения. Растет на Карпатах, горных областях Южной Европы и Малой Азии. Горячавка желтая – это многолетнее растение. Подземная часть его состоит из короткого многоглавого корневища, от которого отходит несколько больших, длиной до 60 см, боковых корней. В первые 2-3 года растение образует лишь прикорневую розетку листьев. Листья эти широкие, эллиптические, голые, цельнокрайние и очень крупные. На 3-4 год роста, когда начинается цветение, вырастает один или несколько высоких до 1,5 метров полых дудчатых ветвистых стеблей с супротивными полустеблеобъемлющими листьями. С середины стебля в пазухах листьев расположены крупные ярко-желтые цветки с колесовидным венчиком 5-6 лепестков. Плод, коробочка, растрескивающиеся на две части. Семена мелкие, крылатые, в виде светло-коричневых, продолговатых или округлых пластинок. Горячавку желтую культивируют, хотя в незначительном количестве по всей стране. Корни горячавки желтой собирают осенью и быстро сушат при высокой температуре 50-60 градусов, чтобы не допустить брожения. У корней слабый ароматичный медовый запах и очень горький вкус. В научной медицине горячавку желтую применяют как содержащую горькое вещество для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения. Для общего укрепления организма это растение является лучшим средством, чем золототысячник. В народной медицине ее применяют при различных болезнях желудка. Помогает также при болезнях селезенки и печени, золотухи, желтухи, кашле, лихорадке, дизентерии и цинге. Способы применения. Отвар 20,0 на 200,0 или 1 часть травы на 10 частей кипятку. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Настойка на спирту 20,0. Принимать по 20-30 капель. Настойка на водке. Берут.